Студия «Ардис» представляет. Виктория Вишневская. Его неродные малыши. Скандальный развод. Читают Александра Нижегородова и Валерий Толков. Глава первая. «Мамусь, а мы к папуе?» Кокетливо хлопая ресницами, интересуется моя малютка. «Да, к нему, солнце». Отвечаю, напряженно доставая малюток с заднего сиденья автомобиля. Стараюсь при этом скрыть нервозность и злость. А все из-за того, что кое-кто не ночевал дома и не отвез детей в сад, как обещал. «Мать, что случилось?» — летит обеспокоенная сыночка. Порой мне кажется, что он в точности улавливает каждую мою эмоцию. «Немного переживаю, что папа не отвез вас в садик». Отвечаю ему мило, стараясь успокоить детей. Хотя больше переживаю по другой причине. Если выпил лишнего на корпоративе и не придешь ночевать, можно же написать. Предупредить, чтобы я не волновалась. Пытаюсь взять себя в руки. Малыши не должны видеть меня такой. Для них я самая лучшая и спокойная мама на свете. Поэтому, натянув улыбку, достаю детей из машины, и мы вместе бежим к офису, где, как всегда, царит привычная суета. «Вы мужа моего не видели?» Улыбаюсь секретарю своего любимого у кабинета. И, не отрывая взгляда от девушки, держу малышню за ладошки. Если не делать этого, дочка с сыночком убегут, и я с трудом отыщу их. А сердце и так не на месте. У меня муж пропал, и теперь даже не отвечает на сообщения. Стараюсь не думать о плохом, но переживания никак не хотят уходить из головы. «Ой, Марина Витальевна, здравствуйте!» Тут же копошится девчонка за компьютером. «Нет, я не видела его со вчерашнего вечера. Может, позвонить Антону Андреевичу?» «Странно». «Я уже», — рефлекторно поджимаю губы. Взгляд неосознанно падает в сторону его кабинета. Не мог мой муж так бесследно пропасть. Наверняка просто уснул и забыл предупредить, что он остался на работе. «Можно я зайду?» «Да, конечно. Я могу пока приглядеть за вашими пупсиками», — улыбается Светлана, присаживаясь на корточки и здороваясь с Витей и Викой. Доченька тут же прячется за меня, стесняясь. А сынуля храбро берет ее за руку и болтает со старой знакомой. С ней я могу оставить их на минутку, не чужой человек. И направляюсь к кабинету мужа. «Только там закрыто должно быть», — доносится мне в спину. «А ключи только у босса». Подойдя к двери, все равно дотрагиваюсь до ручки. Тяну вниз. Открыто. Захожу в кабинет и улыбаюсь. «Так вот, где моя пропажа. Все же вчера перепил на корпоративе и не приехал домой». Делаю шаг вперед и замираю. На расстеленном диване, под пледом у стеночки, я вижу еще один силуэт. Может, мне это кажется? «Антон?» — говорю еле-еле, шепотом. Но муж все равно дергается, подлетает и садится на диване, устремляя на меня свой заспанный взгляд. И тут же закрывает лицо ладонями, растирая. «Чёрт, Марин, я проспал?» Сейчас, когда он в одних трусах, а плед съехал, я определенно вижу женские лопатки и линию позвоночника. «Да», — отвечаю легко, сверля взглядом незнакомку. «Не верю, он мне изменяет? А ведь говорил, что много работы из-за нового проекта, а в итоге...» Муж замечает, куда устремлен мой взгляд. «Что, забыл, что переспал с кем-то прошлой ночью?» Оборачивается и тут же хмурится. «Ха, что, сейчас будет сцена?» «Марин», — выдает глухо. «Все не так». Хочется усмехнуться, но вместо этого стою и не дышу. «Я все объясню». Подрывается с места, делает шаг вперед, тут же отшатываюсь к двери. «Черт, как хорошо, что я не взяла с собой детей. Сейчас бы они расплакались от того, что увидели. Их голый отец посреди комнаты с чужой тетей. Они маленькие, но не глупые, все бы поняли». «Не подходи», — предупредительно рычу. «Одного не понимаю, зачем? Зачем ходить налево? Мы ведь живем нормально, не ссоримся. Я не забила на себя после родов и выгляжу отлично, спасибо генам. Мотаюсь по салонам, не прошу денег, у меня и своего дохода хватает. Идеальная, черт его дери, жена! Об меня вытирают ноги». А может, поэтому он несколько лет назад оттягивал создание полноценной семьи? Поэтому отнекивался от детей, желая подождать? Потому что верен любовнице? «Антон, что случилось?» — раздается заспанный женский голос. «Просто Антон. Не Антон Андреевич. Потягиваясь, девушка встает, показывая себя во всей красе. Растрепанная, обнаженная, и смотрит на меня в упор. Это ведь его помощница, Наталья. Та самая, которую он отказался увольнять по моей просьбе, когда я заподозрила их в близости. Каюсь, приревновала, и не зря. Он что, все это время крутил с ней за моей спиной? Все эти годы нашего брака? Марина Вита... Наташ, выйди. Четко кидает той, с кем переспал. Мне надо поговорить с женой. Она явно не ожидала такого тона в свою сторону, но все равно встает, быстро натягивает на себя разбросанную одежду и выбегает из кабинета, ойкнув. Увидела детей? Совесть сожрала. Плевать, я ничего не чувствую. На душе штиль и нарастающая злость. Уже с бывшей женой. Поправляю его. Потирает переносицу и тянется к штанам. Давно пора было. Неожиданно заявляет. Что? Я ради него бросила все. Помогла в начале пути с деньгами, а он... И почему я не замечала этого раньше? Нет, я заметила, что в наших отношениях что-то не так, но терпела. Только ради наших детей. Как давно он крутит с ней за моей спиной? Они делали это в кабинете? Брезгливо ёжусь. Мне срочно нужно помыться с мылом и мочалкой. Я не хочу это обсуждать. Кривлюсь. Даже стоять в этой комнате противно. Я подаю на развод. Надеюсь, проблем с дележкой имущества не будет, раз брачный контракт первым нарушил ты. Мы оба были не дураками, начиная эти отношения. Составили брачный договор. Так делают все семьи, когда сливают большие капиталы в единый котел. И свой я не хотела разбазаривать зря, несмотря на свою влюбленность. Какой развод, Марин? Как ни в чем не бывало, надевает брюки. Глупости говоришь? Моя глупость была только в том, что я связалась с тобой. А знаешь, а давай! Вдруг выплевывает, скривившись. Ведет себя так, будто его терпение достигло точки кипения. Хотя я здесь должна рвать и метать. Давай! Я уже устал терпеть визги твоих детей по всему дому. Мое лицо вытягивается от удивления. Вообще-то они и твои тоже. Говорю в недоумении. Как так вообще можно говорить? Нет! Летит твердо. Здорово, он от них еще и отказывается. Давно хотел рассказать тебе правду. Ты ведь помнишь, как молила о ребенке? Помню. Ни грамма не сожалею, даже несмотря на то, что их отец оказался редкостным подонком. Я все оттягивал, оттягивал, наплел тебе, что бесплоден, предложил ЭКО. Наплел? Вопрос сам слетает с уст. Все из перечисленного было, прекрасно это помню. Да, Марин, я абсолютно здоров. Просто не хотел тогда ребенка. Не хотел быть кому-то привязан, поэтому проплатил все в клинике. Земля уходит из-под ног. Не верю ни единому его слову, он меня обманывает. Да, дорогая. При подсадке использовался не мой материал. Его слова бьют, как звон колокола, надетого на голову. Ты сошел с ума, шепчу. А по брачному договору, который ты, кстати, подписала, усмехается, чувствуя себя победителем. Мой бизнес переходит моим детям в случае развода. То есть тебе, как опекуну, до их совершеннолетия. Но твои выродки не мои, и они ни копейки не получат из того, что я заработал за жизнь с тобой.